Японцы беспорядочной толпой выбегали из-за укрытия и тотчас же попадали под сосредоточенный огонь крепостных батарей. Множество трупов покрыло склоны высокой. Рыча от восторга, Блохин с Ярцевым давали выстрел за выстрелом. Звонарев, оглохший от непрерывного грохота, наблюдал в бинокль за происходящим впереди. Было видно, как японские офицеры, избивая солдат шашками, старались навести среди них порядок, но никто не слушался. В этот момент с горы стремительно ринулась лавина стрелков и матросов. Остатки японцев в полном беспорядке бросились на утек. Высокая опять была отбита русскими. — Патронов больше нет, — доложил Блохин. — Впередки! — скомандовал прапорщик. Ездовые, стоявшие на ближнем отъезде, всего в пяти шагах от орудий, тотчас же осадили передки к самым орудиям, и в следующую минуту обе запряжки уже неслись вскачь по дороге. Опомнившиеся, наконец, японские батареи открыли огонь по уходившему взводу. Несколько снарядов, посланных японцами вслед, разорвались очень близко, осыпав землю свинцовым дождем. Почти у русских линий в переднем орудии была убита лошадь. Быстро освободившись от нее, взвод продолжил свой путь, хотя и замедленным ходом. Воспользовавшись этим, японские аванпосты решили захватить заднюю пушку и кинули за ней. — Ваше скородие, разрешите пугануть их, — попросил Блохин. — Валяй, — махнул рукой прапорщик. Сняв орудие из передков, артиллеристы сделали вид, что хотят стрелять. Японцы опрометью бросились назад, и через 5 минут взвод был уже в безопасности. Когда Звонарев явился с докладом к Ирману, полковник ограничился лишь упреком в напрасной, по его мнению, гибели лошади. Звонарев хотел было со своими солдатами вернуться на саперную батарею, но его встретил Гурский и настойчиво просил повременить с уходом. — Нам надо будет еще раз оборудовать позицию для минометов. Без этого Ирман вас не отпустит, — уверял лейтенант. Звонарев согласился. Вместе со своими солдатами он поместился в одном из свободных блиндажей. «Сегодня японцы перц подсыпали малость, будет утесовцев помнить», — заметил Блохин. «Всех вас я представляю к крестам», — ответил Звонарев. «Ежели за всякую малость их давать, то скоро и вешать некуда будет», — бросил Блохин. «Соснуть, что ли, пока тихо», — проговорил Юлкин, и скоро он и Блохин задремали. Ярцев вытащил из кармана измятую засаленную книжку и, шевеля губами, начал водить пальцем по строчкам. По его скуластому, загорелому лицу разлилось выражение умиленного восторга. От удовольствия он иногда зажмуривал даже глаза, повторяя про себя понравившееся ему выражение. — Ты что читаешь? — спросил заинтересованный прапорщик. Ярцев смутился. — Так, пустяковые сказки, — ответил он нехотя. Книжка оказалась Русланом и Людмилой в дешевом народном издании. Это же прекрасная вещь. Ты знаешь, кто был Пушкин? Великий стихотворец. Сказки у него, как песни, сами на голос просятся. Как это ты добрался до Пушкина? Я с измольства остался сиротой, попадин научил меня грамоте. Как-то попалась мне книжка господина Пушкина. С тех пор ровно свет увидел. Все стишки его в голове вертятся. Оказывается, ты поэт. Сам-то стихи сочиняешь? Куда мне? Я вот наизусть хочу выучить Руслана и Полтаву, а сам придумать ничего не могу. Складу не получается. Печально вздохнул Ярцев. За проявленную сегодня храбрость я награжу тебя книгой Пушкина. Крест же получишь, само собой. Ваш брод, Сергей Владимирович, по гроб жизни буду вам благодарен. Весь расцвел солдат, даже привстав от волнения. Чем не наесть, отслужу вам. Креста ж мне вовсе и не надо. Было уже темно, когда появился Акинфеев. Он был утомлен и бледен. — Пойдем ужинать, — пригласил он. Звонарев охотно согласился. Надя уже ждала их с ужином. — Сережа сегодня отличился? — поспешил сообщить жене Акинфеев и рассказал о вылазке. — Крест, значит, получите. Тот и Варя обрадуется. Она давно всем уши прожужжала о ваших подвигах. — Ей, несомненно, надо бы надеть эполеты. — Нет ли у вас чинений Пушкина? — перевел разговор Звонарев. — Зачем вам? Варе, что ли, любовные послания в стихах писать? — удивилась Акинфеева. Надя встала из-за стола и вернулась с 2 томиками Пушкина. — Избранные произведения